Глава 23. Доминик. «Хочешь сказать, ванаторы согласились помочь с переворотом, а затем просто мирно покинуть территории, как только дело будет сделано?» Герцогиня уставилась на меня с сомнением. Рано утром Диана созвала всех нас. Меня, Уилла, Лохлина, герцогиню и Ликана, а также Сиену в свой кабинет. Но рыжая ведьма снова отсутствовала, и это было исключительно мое решение. Она порвет меня на части за то, что я опять оставил ее в стране, но ничего. Я справлюсь с этим. Прямо сейчас больше беспокоиться стоило о том, чтобы все согласились с планом. Уилл уступил слово мне. И пока что переговоры давались с трудом. Ванаторы могут получить все, ничего не теряя. Мы даем им возможность одним махом избавить мир от худших представителей нашего вида. Не думаю, что они не ухватятся за этот шанс. Герцогиня стояла на своем. Они считают это ловушкой. Будто мы приглашаем их на свою территорию, чтобы устроить засаду и перебить разом. Думаю, нужно предоставить им нечто, что позволит им считать иначе. Мы заверили ванаторов в том, что им будет предоставлена защита. Скарлетт передала им письменное приглашение, подписанное Уиллом с королевской печатью. Это ли не гарант того, что они смогут безопасно уйти, когда все будет сделано? Если мы нарушим соглашение, на нас будут наложены санкции со стороны материка, и все наши договоры по ту сторону завесы станут недействительными. Это все равно, что объявить людям войну. И ванаторы знают, это последнее, что нам сейчас нужно. Конечно, есть риск, что переворот провалится, и мы все умрем, но стоит попытаться. «Один вопрос». Уилл поднял руку, нахмурившись. «Откуда, скажи на милость, у них это приглашение, брат? Знаю, меня одурманил мотыль. Но я почти уверен, что не забыл бы, как подписывал такой документ. Ты был занят прогулкой с моей женщиной и ее служанкой, поэтому мне пришлось написать его и подписать от твоего имени. Неважно», — продолжил я, отмахиваясь от брата. «Времени на составление плана было крайне мало, а тебя не было рядом. Я сделал то, что, как думал, ты ждал от меня». Во имя спасения короны и защиты нашего народа. Я был неправ?» Уилл покачал головой и раздраженно вздохнул. «Полагаю, учитывая, что на тот момент ты был сильно ограничен в действиях, нет. Но опасаясь последствий, если план провалится. Он сработает. Самое главное препятствие — погода. В последнее время она так непредсказуема». Ликон поморщился, перебивая. «Вы, ваши чертовы носы, почти так же хороши, как наши. Окажись, вампиры с подветренной стороны, и раньше времени учуй ванаторов, все кончено. Если мы хотим добиться успеха, не можем позволить им такого преимущества». «Мы с техниками работали над некоторыми возможными методами маскировки. Свяжусь с ними и посмотрим, как далеко они продвинулись в этом», — сказала Диана, скрещивая руки на груди и изучая карту. «И все же, мне кажется, Сиена должна присоединиться к нам, чтобы взвесить все «за» и «против». Она, возможно, самая сильная из нас. Ей придется быть на передовой, и она должна сказать свое слово». Последние 48 часов выдались поистине душераздирающими, и Сиена почти не спала вторую ночь подряд. Я не собирался позволять им будить ее. Отдохнуть ей нужно гораздо больше, чем присутствовать на ранней стадии обсуждения, спокойно ответил я. Если королева считает, что Сиена должна находиться на передовой в столь опасном задании, не говоря уже о битве между Эдмундом и группой ванаторов, пускай. Я не стану переубеждать ее. Чего бы это ни стоило Диане, Сиены там не будет. Только через мой труп. Королеве просто необходимо смириться с этим. Она знает, каково это — делать трудный выбор и не прочь прибегнуть к обману или манипуляции, чтобы получить желаемое. Скарлетт расчистила здесь путь для проникновения ванаторов на территорию. Я положил кусочек зеленого мрамора в самые северные части Блэкторнского залива, недалеко от поместья Дюмона. Теперь, когда Энтони мертв, его поместье пусто, а на общей территории стоят лишь два охранника. Ванаторы оставят свой корабль в заливе и отправятся на берег, пока охранники будут патрулировать территорию на востоке. Двигаясь прямо на север, я провел мрамором по карте. Ближе к горам вдоль границы с территорией демонов, а затем повернут на восток, к северной крепости. Там они будут ждать сигнала Скарлетт. Я обогнул стол, выбрал кусок красного мрамора и поставил его перед крепостью Дианы. Мы пойдем по этому маршруту, используя северный пограничный мост, чтобы пройти через этот кусочек территории ангелов и выйти к северо-восточной части территории вампиров, где мы также будем ждать сигнала Скарлетт. Когда она скажет Эдмунду, что произошло, заметив нас к востоку от северной крепости, они направятся прямо через лес, чтобы догнать нас. А там мы легко обойдем их с флангов здесь и здесь. Эдмунд умрет. Мы вернемся во дворец и объясним нашим людям, что направлялись домой, чтобы разобраться со всеми разногласиями, но обнаружили, что с Эдмундом и его людьми расправились ванаторы. Эти убийства они более чем счастливы взять на себя. Будут ли те, кто усомнится в подобной истории? Определенно. Но большинство захочет поверить в нее, потому что это лучший вариант, на который они могут надеяться. Ты станешь королем и сможешь продолжить традиции своего... нашего отца. Я выжидающе посмотрел на Диану, смотревшую на Ликона, который по странному стечению обстоятельств глядел на мою тетю. «Эванжелина, ты считаешь, это верная стратегия?» Герцогиня посмотрела на старого волка и медленно кивнула, не отрывая от него взгляда. «После объяснений моего племянника, мне кажется, это может сработать». «Но как мы узнаем, сколько людей приведет Эдмунд? Что, если мы проиграем даже с ванаторами в союзниках?» «Мы должны предоставить Скарлетт позаботиться о том, чтобы Эдмунд поступил так, как выгоднее для нас. На время пришлось забыть о чувстве вины. Я ничем не мог помочь Скарлетт. Теперь она пользуется его доверием». К тому же нельзя сбрасывать со счетов высокомерие Эдмунда. Он не приведет армию, потому что не считает, что она ему понадобится. Более того, Эдмунд знает, что значительная часть его воинов верна мне. Три человека, которых он лично отобрал в охотничий отряд, помогли мне сбежать. Чем больше людей он приведет, тем больше рискует стать жертвой собственного переворота. Герцогиня кивнула, пожав плечами. «Никки прав. Надо попробовать. Глядя на то, что Эдмунд творил с тех пор, как занял трон, боюсь, он становится еще опаснее. Вкус власти словно сделал его еще более кровожадным и безумным. Если не остановим Эдмунда в ближайшее время, думаю, он развяжет войны, которые нам ни за что не выиграть, и сделает вампиров изгоями империи и врагами для всех». Ликон опустил голову и одарил герцогиню последним долгим взглядом, прежде чем повернуться ко мне. «У нас есть разрешение Малах на прохождение через их территорию». «Тут я могу помочь», — вмешалась Диана. «Крылатые в долгу передо мной, и я рада попросить вернуть его ради такого дела». Все мы какое-то время смотрели на карту на столе. «Хотя думаю, что есть некоторые риски, должен согласиться с тетей», — сказал Уилл, поджимая губы. «Как и сказала герцогиня, Эдмунд, кажется, катится вниз по наклонной. И я не думаю, что у нас есть время придумать что-то получше, чтобы остановить его до того, как он нанесет непоправимый ущерб репутации короны. Нужно действовать, и быстро». Лохлин впервые подал голос. «С благословения моей королевы я могу начать собирать команду добровольцев. Я бы предпочел видеть в отряде парней, увлеченных общей целью, а не тех, кто сомневается в работе с вампирами». Диана кивнула. «Отправь мне список, когда будет готов. И я добавлю еще кого-нибудь, если понадобится. Следующие 2 дня предлагаю отдохнуть и подготовить еду и вооружение. Затем выдвигаемся». Она долго смотрела на меня, а затем повернулась к остальным. «А теперь попрошу разойтись. Я хотела бы обсудить кое-что с Домиником наедине». Все поднялись, переговариваясь между собой и направляясь к выходу из комнаты. Я не мог не заметить, как Ликон плетется позади, ожидая герцогиню, чтобы выйти вместе. «Что с этими двумя?» — спросил я, как только все ушли. Лицо Дианы было бесстрастным. Она пожала плечом. «Понятия не имею, о чем ты». Я был уверен, что она лукавит, но у меня были заботы поважнее пустых сплетен о прошлом, поэтому я выжидающе посмотрел на нее. «Ты хотела поговорить со мной наедине?» «Надеюсь, я не лезу не в свое дело, но... Ты же понимаешь, что Сиена все еще планирует сбежать, как только у нее появится шанс, да?» Я кивнул, стиснув зубы. «Понимаю, но рассчитываю, что к тому времени, как мы войдем на территорию вампиров, она изменит свое решение. Если бы не ее несвоевременный и бессмысленный кошмар, я почти уверен, что она уже перестала бы думать о побеге». «И ты не сказал ей, что даже если мы согласимся отпустить ее, ничего не выйдет?» К горлу подступила тошнота. Она не спрашивала. Диана фыркнула. В темно-зеленых глазах отражалась смесь недоверия и жалости. «Почему ты позволил ей надеяться?» «Иногда надежда — единственное, что поддерживает нас, когда мы чувствуем, что просто не можем больше». «Доминик?» Низкий голос позвал меня с порога, и я зажмурился. «Нет», — молча молил я богов. «Не так». Я открыл глаза и повернулся, чтобы увидеть стоящую в проеме Сиену. Она выглядела так, будто только что стала свидетельницей обезглавливания. «Что значит «ничего не выйдет»?»